Глава первая. Повернувшись к нему в постели, она провела пальцами по влажным волосам на его груди и сказала: «Я хочу, чтобы ты убил моего мужа». Грей не удивился. Наверное, каждая третья женщина из тех, с кем он встречался, желала смерти своему супругу. Никакого развода, никакой реабилитации или анонимных алкоголиков. Никаких вторых шансов для отца своих детей. Ударить его в челюсть и оставить истекать кровью в канаве? Нет, нет, нет. Но и никакой пощады. Эти дамочки играли всерьез. Он думал, что это в Нью-Йорке дела плохи, но здесь, в пустыне, все остатки милосердия и жалости испарились, как вода с утреннего душа. Они желают, чтобы их старики умерли. Обручальное кольцо явно сделало их убийцами. Он знал, что не переступит через порог дома, пока не выслушает их до конца, поэтому он зажигал сигарету, устраивался поудобнее спиной на подушках и говорил: «Расскажи мне свой план». И она говорила глупости. Все они были глупыми. Горячий ветер доносил сладковатый аромат пустынного шалфея. Грей смотрел на ее лицо и видел то, что видел всегда. Отчаяние бурлило в глазах. Тени, залегшие в гусиных лапках и глубоких морщинках. 30 лет безответных просьб и нерешенных проблем. Потрепанная тряпишная кукла, забытая в углу. Сестры по несчастью. Он говорил: «Мне надо подумать». Она поднялась, подкрасила губы и начала одеваться. У нее сегодня смена в закусочной на главной улице. Не умывшись, не приняв душ. Боже, а ведь он там обедал. Он постарался не скривить лицо. «Босс сваливает в среду», — сказала она. «Будет ли у нас все готово к тому дню?» «Думаю, да». Она как-то странно улыбнулась. Такой улыбки он раньше не видел. По-девичьи и в то же время жестко, но, по крайней мере, искренне. «Бо подлец, просто бешеный подлец. Он убьет нас, если мы все испортим». «Не испортим». «Если ты голоден, в холодильнике осталось немного курицы». «Благодарю». «Я буду дома в 10, милый». «Я буду здесь». Наклонившись, она поцеловала его, пытаясь изобразить настоящую страсть, но вышла как-то скомканно, так как она уже забыла, как это делается. Казалось, эта попытка смутила ее, и она практически выбежала за дверь. Грей принял душ, побрился и достал свои вещи из ящика. Повозившись около часа с «Шевроле Шевилл», с помощью инструментов Бо он долил масло в мотор. Гараж Бо был полностью укомплектован. Грей стащил у него пару инструментов, которые могут понадобиться в поездке, и спрятал их в багажник. Где-то вдали залаял койот. Грей пока не привык к этому звуку, и каждый раз, когда он слышал этот лай, его голова вздрагивала. Это напоминало ему о стаях бродячих собак, которые скитались зимой по Кони-Айленд, пожирая то, что осталось от замерзших бомжей. В наступающих сумерках послышались раскаты грома. Он завел двигатель и двинулся на запад. Мир вокруг него менял свои краски. Впереди надежда уходящего дневного света на западе, а позади, на востоке, оставались темные опасения. Он смотрел в зеркало заднего вида, наблюдая, как ночь поглощает восток густой тьмой. Давя на панель газа, он мчался в заходящее солнце. Глава вторая. Следующая отличалась от других. Она нашла его в баре неподалеку от Рина. Она была немногим старше, но намного красивее и выглядела круто. У нее были ясные умные глаза и проницательный взгляд, в котором теплилась надежда на новые приключения и проглядывало любопытство. В этом баре все парни выпрямились, когда она вошла. Некоторые из них подошли к музыкальному автомату, чтобы выбрать другую песню, словно ожидая, что она будет танцевать. Она подошла к стойке и устроилась рядом с одним из парней. Может, он купит ей выпивку? Она проделывала все это безо всякого дурацкого флирта, который в таких заведениях обычно приводит к изнасилованиям где-нибудь в пустынных аллеях или старых автомобилях. Мужчины шутили и рассказывали ей анекдоты, никто не прикасался к ней. Она опрокидывала стаканчик виски с колой и прикладывалась к следующей порции выпивки, мило беседуя с собутыльниками. По крайней мере, таково было его первое впечатление о ней. Часом позже он изменил свое мнение. Она пыталась заставить его ревновать, флиртуя со старыми пьяницами и дальнобойщиками. Грей наблюдал за ней в зеркальце, висящем за барной стойкой, и хотя их взгляды не пересекались, он был уверен, что она наслаждается своей игрой перед ним, ведь он был довольно-таки внимательной аудиторией. Он прислушивался, идеально фокусируясь, точно настроившись на ее волну. Ее звали Кендра. Если кто-либо пытался назвать ее уменьшительным именем Кен или Кенни, она тут же поправляла его. Ее беззаботный смех звучал порой уж слишком естественно. Словно нежная мелодия женщины, с которой хотелось лежать рядом или же положить голову ей на колени, пока она гладит твой лоб. Ты смотришь ей в глаза, и она едва заметно кивает, одаривает тебя улыбкой убийцы. Ее пухлые губы приглашают к поцелую. Ее светлые локоны обрамляли лицо в виде сердечка. Волосы были уложены в том стиле, который был популярен, когда он был еще ребенком. Так что казалось, будто он вернулся в прошлое. Ей очень шла эта прическа. Высокие скулы, кари-зеленые глаза с золотистым отливом, полные бедра призывно покачивались, великолепная грудь, подпрыгивающая под ее блузкой при движениях, была натуральной. А вот зубы — нет. Слишком ровные, идеальной формы, слишком белые. Она уверенно вскидывала голову назад, так что свет освещал ее черты, словно какой-нибудь звезды бродвейского шоу. Потрясающая внешность, хотя явно не модель, даже не модель, вышедшая в тираж из-за возраста, которая больше не снимается для обложек глянцевых журналов. Значит, все-таки актриса. Он подумал, что, возможно, уже видел ее где-то раньше. Он угадал. Когда-то она имела успех, хотя и довольно скромный, пока не скатилась по наклонной. Через какое-то время она опомнилась, начала звонить продюсерам, друзьям-режиссерам. Может, кто-то и согласился. Но немногие соглашались взять ее на кастинг, хотя парочка желающих нашлась. Достаточно для пары прослушиваний. Когда-то Грей был киноманом. Пакс достал ему первоклассный домашний кинотеатр для его убогой квартирки в центре Уиллиджа. Однажды Грей вошел и обнаружил, что передняя дверь открывается не до конца. Она упиралась в колонку размером 2,5 фута. Также он не мог нормально войти в туалет. А еще пожарный выход был заблокирован DVD-рекордером, цифровым видеоплеером, отдельным мощным эквалайзером и разным другим оборудованием, названия которых он не знал. Невозможно было смотреть фильмы, поворачивая кнопку громкости выше третьей отметки. Иначе они начинали так дребезжать, что вот-вот вылетит на восьмую улицу. Как-то раз управдом высказал Грею, что его шум всем мешает. Тогда Пакс прогулялся с ним по коридору и спокойно о чем-то поговорил с ним, только одну минуту. И с тех пор управляющий больше не беспокоил Грея. Наблюдая за лицом Кендры, он прислушивался, спокойно потягивая слабое пиво и пытаясь вспомнить хоть что-то о ней. Возможно, она играла в какой-нибудь низкобюджетной комедии, которую он смотрел пару лет назад. Лучший друг главного героя оказывается геем и становится знаменитым трансвеститом. Главный герой не приемлет людей, ни его ориентации, но затем решает, пусть оно катится к чертям. Живи и дай жить другим. Но вскоре лучший друг трансвестита оказывается секретным агентом ЦРУ, которого захватили террористы. Главный герой объединяется с другими трансвеститами, Лолой Мэй, Вериньей Лафлёр и миссис Лукреций, чтобы помочь вывести его из Ливии. Наступает веселье. Взгляните на королев, делающих отбивные из врагов с помощью приемов дзюдо на своих высоких каблуках, используя перьевые боа, чтобы задушить лидера террористов, прежде чем он сможет нажать на кнопку ядерной бомбы. Кажется, Кендра играла секретаршу главы ЦРУ, в которую главный герой был влюблен. Он хорошо разбирался в оружии. Фишка была в том, что каждый раз, когда он кладет на нее руки, он возвращается с гранатой, штурмовым оружием или 6-дюймовым метательным ножом. Она снова повернулась к свету, меняя позу. И Грей подумал, да, это она. Бар они покинули вместе, когда последние выпивохи уже разбрелись по домам, а бармен протирал столы и переворачивал стулья. От нее пахло жасминовым парфюмом. Еще он уловил запах алоэ и какой-то травяной гель для душа. Кендра грациозно прильнула к нему и спросила: «Так что?» Глава третья. Плечом к плечу они направились к парковке, подходя к его автомобилю. Она почтительно произнесла: «Шевроле 69-го года». «Так точно», — сказал он. «Как-то я встречалась с одним каскадером, у которого была такая же машина. Он частенько использовал ее в съемках. Его тачка повидал гораздо больше съемочных дней, чем я». Вот так она сама завела разговор на эту тему, как будто он уже точно знал, кто она такая. Может, он смотрел на нее как-то по-особенному, не так, как другие. Как она вычислила, что он киноман? «Подними капот», — сказала она. «Что?» «Хочу взглянуть на двигатель». «Сейчас 3 часа ночи», — ответил он. «Ты куда-то спешишь?» «Я имею в виду, что здесь темно». Она достала брелок с ключами, на котором болталась ручка-фонарик. Он открыл капот, и она, насвистывая, проверила двигатель, при этом задавая вопросы об оригинальных запчастях. И когда он последний раз менял трансмиссию? Тот каскадер, видимо, многому ее научил. Несомненно, она знала об автомобилях поболее, чем сам Грей. Они сели в машину, и она сказала: «Поехали». Он не стал спрашивать, куда, а просто поехал. Она перебирала станции на радиоприемнике, пока не остановилась на волне, передающей старую музыку. У него были какие-то свои плохие ассоциации. Он точно не мог вспомнить, почему, но это как-то было связано с его детством. Почему мужчина, который водит такую замечательную классику, не удосуживается загнать ее на автомойку? Разве не стыдно, что твоя тачка вся в пыли и песке? «Когда ты последний раз покрывал ее воском?» — спросила она. Он жал на педаль, несясь в ночной тьме и стараясь не поддаться нарастающему гневу. Он не любил говорить о себе, но что-то в ней было такое, что всколыхнуло в нем воспоминания из прошлого. Он ощущал, как это что-то пытается пробиться наружу из темноты памяти. А ему этого не хотелось, пусть оно останется там, глубоко внутри. Уже несколько месяцев к нему не приходили те яркие сновидения, но, кажется, они собираются вернуться снова. «Слишком сложный вопрос?» — спросила она. Она скинула туфли, устроилась поудобнее на сиденье и высунула босые ноги в окно. «Вижу, ты не собираешься утомляться от моих разговоров». «Не будь так уж уверена», — ответил он. «Хочешь сказать, что ненавидишь говорить о себе?» «Нет». Поднеся руку к верхней части его бедра, она сжала ее достаточно, чтобы он ощутил, как забился его пульс. «Ага, то есть тебе это не нужно. Какой же ты загадочный, либо строишь из себя». Он не ответил. Ему казалось, что она уже задремала, когда она, прочистив горло, произнесла вдруг: «Хорошо. Так что ж тебя гложет?» Это не был проницательный вопрос. Она лишь взывала к его тщеславию. Каждому нравилось думать, что именно его демоны самые злые и безумные. Он представил, как она задает тот же вопрос тому каскадеру, пока они несутся на его Шеве по ночному шоссе. Грей улыбнулся, включив все свое очарование при свете приборной панели. «Я просто плыву по течению». «Я тоже. Когда на аукционе продано разного твоего дерьма на $1 000 000, ты начинаешь познавать дзен. Тогда ты точно понимаешь, что значит собственность, дом, защищенность». «Правда? Так что ж ты конкретно познала?» Черты ее лица заострились, в носогубках пролегли глубокие тени. «То, что я больше не позволю такому произойти». Ее решительный голос звучал так же твердо и негибко, как клятва, выгравированная на могильной плите. Он понимал, он сам был таким. Их путь лежал через скалистые холмы. Лунный свет серебрился между скал. Грей держал руку на рычаге переключения передач, а она гладила костяшки его пальцев. Открыв окно, он позволил теплому ветерку подуть на его разгоряченную шею. По радио одна композиция сменялась другой, и его настроение продолжало портиться. Челюсть его напряглась, мышцы застыли. Она заметила, что в нем что-то изменилось. «Что с тобой?» — спросила она. «Можешь выключить музыку?» «Ладно». Они не проехали и получаса, как прошлое вторглось в его душу. Оно тянуло его в свои глубокие неподвижные воды. Он думал о том, мог ли он освободиться от него или хотя бы попытаться. Скоро она снова спросила его о чем-то. Задает вполне резонный вопрос, как и все они задавали, на который он никогда не мог толком ответить. Она потрогала его на запястье, нащупав на нем грубые шрамы. Некоторые думали, он сошел с ума, порезав себе вены. Но правда была в том, что это случилось в дорожной аварии, когда он вылетел через заднее стекло. В той автокатастрофе погибли его родители. Если бы на нем тогда был ремень безопасности, как его мать всегда твердила ему пристегнуться, он бы погиб вместе с ними. «От чего ты пытался избавиться?» — тихо спросила она. «Что ты делал?» «Не слишком-то увлекайся болтовней». «С меня хватило болтовни на клубных вечеринках за всю жизнь». «И все же ты нашла меня в баре?» «Я рассказала тебе свою историю, пусть даже она не такая уж интересная. Теперь твоя очередь». От чего он пытался избавиться? Что сделал? Он не был уверен, что знает, как ей ответить. Слова не шли к нему. Она снова дотронулась до его шрамов. Он услышал, как мать говорит отцу: «Помедленнее, Эдди, на дороге лед». «Я пообещал сделать то, что я не хочу делать», — произнес Грей. Кендра не спросила, что же он не хочет делать, что удивило его. Вместо этого она утвердительно произнесла: «Ты попал в тюрьму». «Чуть не попал». «За что? Или почти за что?» «Почти ударил одного ублюдка-офицера в челюсть». Он щелкнул зажигалкой. «Подумать только, она все еще работала после стольких лет». Он вытряхнул сигарету из пачки, вставил меж зубов и зажег ее. «А в каких фильмах ты снималась?» Она назвала несколько. Почти все из них Грей смотрел. Он вспомнил ее в них только после того, как она назвала своих героинь и их действия. «В цветах зла я играла жену садовника, которая нашла трупы под кустами роз и которая завела интрижку с чистильщиком бассейна, а именно он оказался убийцей. Через час и 15 минут действия картины мне в шею всаживают садовые ножницы. Далее обнаружили, что моя голова выкатывается из чулана». Удивительно. Оказывается, она была актрисой высокого профиля, и он много раз видел ее в кино. Она снова погладила его шрамы и спросила: «Так кого ты убил?» От изумления его брови поползли вверх. Такого вопроса он не ожидал. «Какого черта ты спрашиваешь у меня такое?» «Ну, у тебя такое выражение лица». «У меня?» Так вот, почему они всегда находили его. Эти женщины, мужей которых надо было убить. Потому что он выглядел так, будто уже укокошил двоих. И если он это уже делал, то запросто сделает еще и еще раз. Это не только в твоих глазах, но и в том, как ты стоишь, как подаешь себя. «Я веду себя, будто пришил кого-то, да?» «Да». Он подумал о Паксе и обо всех убийцах, которых встречал когда-либо, и попытался представить, как они держались, как они стояли, подавали себя. Они стояли, как обычные люди. «Итак?» «Никого», — ответил он. «Ладно», — сказала она. «Тогда кого ты хочешь убить?»